письма его звучат иначе. «Быть русским уже есть счастье. Как же вы хотите, чтобы мы не желали его? Возврат наш на родину будет непременно, но нужно прежде исполнить долг, окончить давно начатые дела с возможной совестью». Последняя фраза, быть может, наиболее ясно рисует характер Иванова, дает ключ к пониманию его личной трагедии в том единственно верном смысле, какой придавал этому слову Белинский. Трагедии как неразрешимого противоречия между велением сердца и чувством долга. Раз взявшись за что-либо, Иванов считал непременным долгом совести выполнить начатое со всем доступным ему совершенством, доводя все, по выражению одного из современников, до последнего предела возможной правды. В своем стремлении к самосовершенствованию Иванов был необуздан и доходил до крайности, до исступления. Надо видеть бесчисленные этюды к явлению Христа народу, чтобы понять, сколько раз взвешивалось, как изучалось, обдумывалось, штудировалась каждая подробность картины, каждый камешек, каждая ветвь оливы, каждая голова, каждая складка одежды, каждый сустав на каждом пальце. Дурное все остается в этюдах, из которых одно лучшее вносится в картину, рассуждал Иванов. На деле же выходило так, что многое при переносе в картину замучивалось, теряло свежесть, оказывалось по замыслу характера выше и глубже этюда, но в то же время и слабее по живописи. Примечание Ивана Николаевича Крамского. Талант Иванова был первоклассным, но ум был еще более таланта. В поисках точных законов живописи, в неистовых поисках совершенства, ум Иванова спорил с порывами вдохновения, а чувство долга торжествовало над велениями сердца. Так и случилось, что целая эпоха в жизни Родины прошла, пока Иванов бился над своей картиной в Риме. Он уезжал при жизни Пушкина, а вернулся при Некрасове и Толстом. За 3 года до смерти, оглядываясь на сделанное, он писал: «Я, как бы оставляя старый быт искусства, никакого еще не положил камня к новому, и в этом положении делаюсь невольно переходным художником». Признание горькое, но мудрое, верно указывающее место Иванова в русской живописи, на переходе от старого к новому, от закоснелого к живому, от надуманного к достоверному, от идеально прекрасного к действительному и правдивому. Он сделал для всех нас, русских художников, огромную просеку в непроходимых до того дебрях, говорил Крамской. Александр Иванов был как бы живой лабораторией для следующих поколений художников. Его достижения придавали силу, а неудачи служили предостережением. Его преданность правде вдохновляла тех, кто призван был приспособить могущество искусства к требованиям времени, тех, кому посвящена эта книга. Николай Николаевич Ге, с упоминания картины которого начался наш рассказ об Иванове, был натурой увлекающийся, честный, широко образованный художник-философ. Он страстно верил в силу влияния искусства на общество. Окончив академию, он уехал в Италию в 1857 году, то есть именно тогда, когда Иванов собирался на родину. Особенно чуткий к нравственным вопросам, к духовной жизни человека, он не мог не увлечься личностью Иванова и его картиной. Однако, выбрав для своей первой большой картины евангельскую тему, он не только остался верен завещанной Ивановым правде обстоятельств и характеров. Он как бы светил эту правду беспокойным светом современности. Доконченность картины Александра Иванова не оставляла места воображению зрителя. Картина Николая Николаевича Ге будоражила воображение. Всем известный эпизод евангельской легенды был здесь изображен как столкновение глубоко различных взглядов на жизнь и на долг человека в идейной борьбе. Не зря многие узнавали в лице Христа черты изгнанника Герцена, издалека будившего своим колоколом Россию. Примечание. Николай Николаевич Ге тайно привез в Россию, написанный в 1867 году, портрет Александра Ивановича Герцена. Тот замечательный портрет, который вы можете увидеть в Третьяковской галерее. Евангельская легенда обрастала живой плотью. Картина тревожила и, по словам Салтыкова-Щедрина, заставляла размышлять о жизни, о красоте подвига, о верности и предательстве. Николай Николаевич Ге, подружившийся с Мясоедовым в Италии, рассказывал ему о Нижегородской выставке, о своей картине и вызванных ею спорах. Возможно, тут и прояснилась перед обоими мысль об устройстве в городах России художественных выставок. С этой общей мыслью Мясоедов, недавно возвратившийся из Италии, и пришел зимним вечером 1868 года в артель. Григорий Григорьевич Мясоедов был одним из образованнейших русских живописцев своего времени. К его личности и невеселой судьбе мы еще вернемся. В то время, однако, он был всего лишь окончившим свое пенсионерство и ничем еще не зарекомендовавшим себя 33-летним художником. Мысль, с которой он явился в артель, нашла самый горячий отклик. Понадобилось все же еще 2 года на то, чтобы задуманное осуществилось. Понадобилось участие москвичей. Московская школа живописи отличалась от петербургской настолько же, насколько жизнь сиятельно холодной чиновной столицы отлично была от жизни торговой и говорливой Москвы. Художники, окончившие Московское училище живописи и ваяния, не имели той блистательной выучки, какую давала академия. Но зато жилось им куда вольготнее, И видели они перед собой каждый день не строгие ранжиры петербургских проспектов,